Баксаляр Илья. Политический детектив. Трилогия «Возня у трона». Книга первая. «Бурани для Амина». Глава первая. Страсти по власти. Холодным днем 25 декабря 1979 года небольшой крытый грузовик резко затормозил перед небрежно перебегающим дорогу человеком с портфелем в руках. На улицах Кабула редко кто соблюдал правила дорожного движения, и люди переходили там, где им было удобно. Резкий визг тормозов на короткое время перекрыл все шумы улицы большого восточного города. Водитель, громко ругаясь, начал махать кулаком в сторону незадачливого пешехода. Позади машины остановилась целая вереница автобусов, грузовиков, мопедов, повозок и такси, которые нетерпеливо загудели в свои клаксоны. Водитель осмотрелся по сторонам и начал заводить машину. Мотор поначалу немного поурчал, а затем заглох, не сделав даже рывка вперед. Несколько водителей попытались обогнуть застрявший посреди дороги грузовик, но им навстречу выехал большой автобус, позади которого шла целая колонна такси, повозок и мотоциклов. Вскоре на улице образовалась огромная пробка. Водители выходили из машин и начинали громко ругаться, привлекая внимание зевак, которых с каждой минутой становилось все больше. Шум нарастал, водители все громче выражали свое неудовольствие, а толпа распухала на глазах. Водитель застрявшего грузовика изо всех сил пытался завести грузовик, но у него ничего не получалось. Трясущимися руками он в очередной раз поворачивал ключ зажигания. Плотная толпа обступила кабину грузовика со всех сторон, громко возмущаясь неумелыми действиями водителя, отнесли в соседнюю комнату. Лекарь начал колдовать над Амином, пытаясь спасти тому жизнь.